Ну да, озадаченно ответил я. А как бы иначе я смог дотянуть до земель вампиров и не превратиться? Вон Наив потерял способности уже на второй день, а я еще кое-как повоевал по пути. Да и кто может лучше разбираться во вампиривании, как не древний вампир? В его знаниях я не сомневаюсь, успокоил меня мастер Ревел. А вот в поступках. Весьма вероятно, что ты самый выдающийся носитель крови дракона за последние десяток веков. Да, я крут, хмыкнул я. Только вот сейчас почему-то инвалид без способностей. Не прибедняйся, поморщился ремесленник. Так вот, я к чему это говорю. У нас был случай, когда человек с гораздо меньшей концентрацией крови дракона продержался почти неделю. До превращения, осторожно уточнил я, до начала сбоев в создании заклинаний. Как так, опешил я, но в Академии Друид сказал мне, что обычно люди превращаются еще быстрее, чем я. Обычные люди, поправил меня мастер Ревел. Учти, что немногие знают правду о крови дракона, а уж специалистов вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Ремесленник поднялся из-за стола, взял с полки одну из папок и подошел ко мне. Пойдем, возможно, мы узнаем много интересного после того, как наш Рион проведет полное исследование. Когда затрагивается тема лечения и звучит фраза «многовековой стаж», чаще всего речь идет о друиде. Судя по названному имени, так оно и будет, ведь именно лесные жители любят подобные окончания. И он, и Оин. Такое ощущение, словно они буквально жить не могут без буквы и в имени. По каменным переходам ремесленник повел меня в очередную лабораторию. В этом крыле я еще не бывал. Похоже, именно здесь проводил большую часть времени Наив, обучаясь работе с артефактами низших вампиров. Как я догадался, просто мы прошли через полигон для испытаний заклинания и смогли насладиться видом весело разлетающихся от фиолетовых сгустков энергии щитов. Я, правда, видел только визуальную часть заклинаний, но и это впечатляло. Наив отлеживался в больнице, и сейчас здесь было всего трое вампиров, отрабатывающих действия простейших боевых заклинаний. Признаюсь, мне слегка взгрустнулось, все это в очередной раз напомнило о том, как я соскучился по ощущению, возникающему в тот момент, когда созданное тобой плетение обретает силу. Я смотрю, исследования добытых нами артефактов идут просто великолепно, недовольно заметил я. Да, мне захотелось напомнить, благодаря кому у ремесленников появились такие замечательные артефакты, а то с каждым днем в форте я чувствую себя все более бесполезным. Как будто не мы отбили нападение твари и захватили мятежных низших вампиров. И еще немного обидно, что с исследованиями в этой области у них все в порядке, а вот с черепком разобраться ну никак не могут. Эти артефакты добыты не вами, поправил меня мастер Ревел. Твоя тетя вынудила нас вернуть ордену каждый переданный вами артефакт по списку. Ай да тетя, и где только список-то достала, не иначе Алиса подогнать успела перед отъездом. Кстати, госпожа Элиза, удивительная женщина, ее бы энергию да в мирное русло. По-моему, на войне-то как раз мы, хмыкнул я. Интересно, как там у нее дела, и как там Даркин в столице, справляется ли? Ох, не видел ты еще войны, покачал головой лысый ремесленник. Конечно, в последнее время я вообще кроме лаборатории, столовой и зоопарка ничего не видел. И вот меня привели в очередное помещение, заставленное всевозможным непонятным оборудованием. Правда, помимо этого в середине зала росло невысокое разлапистое деревце. Друиды, любители подобных украшений, видимо, скучают по родному лесу. Именно такой скучающий друид и сидел в большом плетеном кресле, кстати растущем прямо из камня, и читал толстенную потертую книгу. Длинные волосы, седая борода, темно-зеленые глаза, классика. Кто тут еще? Сухо поприветствовал он нас, не отрываясь от книги. Не припомню, чтобы у тебя были проблемы со зрением, насмешливо сказал мастер Ревел. Я про мелкого спрашиваю, вижу его впервые. Опять это высокомерие долгоживущих. Плавали, знаем. И как это он меня увидел, интересно, если от книги ни на секунду не отрывался. Это Закери Никерс. Не так давно его укусил вампир. Он смог убить гада прежде, чем превратился, но способности к ремеслу так и не вернулись. Обычное дело. Да, конечно. Каждый день люди пробираются в замок боевого клана и убивают укусившего их вампира. В последнее время все так и норовят занизить мою самооценку. Мастер Ревел кинул ему на стол бумажную папку с моим делом. Проведи все необходимые анализы, в том числе и на кровь дракона. Как скажешь, прошелестела перевернутая страница, но взгляда на нас друид так и не поднял. Зак, ты поступаешь в его распоряжение. Сразу после получения всех результатов вернешься ко мне», – проинформировал мастер Ривел. «Удачи». «Причем тут удача и сдача обычных анализов?» – озадаченно подумал я, глядя на уходящего из кабинета ремесленника. За все время короткого разговора друид даже бровью не повел. Признаюсь, оставшись с ним один на один, я почувствовал себя, мягко говоря, неуютно. «Садись», – коротко велел друид, едва заметно кивнув на стул у стены. Я послушно сел и принялся ждать. Неприветливый обитатель кабинета прочитал еще несколько страниц и только после этого соизволил обратить на меня свой взор. «На вас свежие раны», – не то констатировал, не то спросил он. «Мелочи», – осторожно ответил я. «Хорошо», – вновь непонятно к чему сказал друид. Поднявшись с кресла, он подошел ко мне и начал водить руками вокруг тела. Привычное дело, все друиды проводили начальную диагностику подобным образом. «Понятно», – задумчиво произнес друид, и в его голосе промелькнула легкая заинтересованность. Затем последовали анализы с применением артефактов, взятием крови, слюны и уколами игл в самые неожиданные места. Ничего необычного, в общем. Закончив исследование, он сел обратно в кресло, взял книгу и вновь углубился в чтение. Я честно пытался спокойно сидеть и ждать, но выдержал не больше пары минут. А долго ждать, я сообщу. Да, вот она разница между заинтересованным в результате ученым и ученым, выполняющим рутинную задачу. Никор готов с меня пылинки сдувать, лишь бы я провел с ним лишние полчаса в лаборатории, а этот даже моего существования не замечает. Эх, если бы я только знал, что у них настолько изучены последствия укуса вампира, то я бы точно не стал во всем полагаться на Вильхера. Еще неизвестно, чем он там меня пичкал, якобы чтобы замедлить процесс превращения. Пожалуй, если бы не сильное чувство голода, я бы даже задремал, общее самочувствие оставляло желать лучшего. А так пришлось сидеть, глядя в одну точку, и размышлять о бренности бытия. Часа полтора. Наконец друид все так же неторопливо отложил книгу в сторону, поднялся с кресла и подошел к оборудованию. Оказалось, я рано обрадовался, еще добрых полчаса он потратил на изучение показаний артефактов и содержимого колбочек. Закончив с этим, он вновь вернулся в кресло, но на этот раз не взял книгу, а занялся заполнением переданной ему мастером Ривелом папки. «Закири Никерс, говоришь?» «Угу», — настороженно подтвердил я. «А ты весьма интересный случай». «Очень приятно, ага. Я бы предпочел быть самым скучным и обычным случаем в истории Академии. Здоровым, сильным и обычным. И вы знаете, что со мной?» С надеждой спросил я. «Конечно», — ответил друид. И снова тишина. «И теперь ты можешь отнести дело мастеру Ривелу. Скажите хоть что-нибудь», — взмолился я. «Ну хорошо», — неожиданно легко согласился друид. «У тебя наблюдается небывало высокая концентрация крови дракона. Выше, чем у всех изученных мной людей. И много их было?» «Достаточно. Да уж, разговорчивый тип. А что с моими способностями-то? Ну если бы ты не пил человеческую кровь, то и вовсе бы их не лишился». «Я не пил человеческую кровь, пил. Иначе бы процесс вообще не зашел так далеко. Причем это было сделано в самом начале, почти сразу после заражения». «Понятно. Значит, Вильхиар все-таки не лечил меня, отравил. И если бы я обратился за помощью к ремесленникам, то они вылечили бы меня без всяких походов в земли вампиров, ах он драконий выкормыш». «Закири Никерс, с тобой все хорошо?» — проявил вялую обеспокоенность друид. «Ты что-то побледнел. Полагаю, это был профессиональный рефлекс, а не настоящая забота о моем здоровье». «Все отлично», — процедил я сквозь зубы. «Все просто замечательно. Тогда слушай дальше. Судя по содержанию крови дракона в твоей сущности, весьма велика вероятность того, что ты бы и сам со временем излечился. Хотя на моей памяти таких случаев не было, но в твоем случае это вполне можно предположить. То есть если бы я немного подождал и ничего не предпринимал, то мог бы вылечиться и сам. Ох, дракон его раздери на мелкие кусочки. Вильхиара, разумеется, а не друида. Вернусь, выкину его из великой библиотеки в Крайдолу, и пусть катится на все четыре стороны. Так что же с моими способностями?» — спросил я друида, постаравшись отложить мысли о предстоящей мести, что оказалось не так-то просто. «Вернуться со временем», — уверенно ответил мастер Орион. «Сказать точнее не могу, как и повлиять на этот процесс. Все наши исследования крови дракона исключительно наблюдательные, ни физического, ни химического, ни даже магического способа воздействия на нее до сих пор не придумано». «Понятно», — протянул я. Пожалуй, это можно было считать хорошей новостью. Способности к ремеслу скоро вернутся. Теперь остается только один вопрос. Как скоро? Между прочим, помимо свежих ран на груди и ожога на руке, я заметил нарушение работы печени, неожиданно сказал друид, внимательно посмотрев на меня. Ты не злоупотребляешь? Я удивленно захлопал глазами, уставившись на друида. Чем? Спиртным. Пару раз пил в эти 3 месяца, смущенно ответил я. А не пару сотен раз? Подозрительно уточнил он. Нет, конечно. Даже обиделся я. Странно, пробормотал друид. А печень выглядит так, будто пил не просыхая. Не знаю уж, каким образом он умудрился разглядеть мою печень, но на здоровье я никогда не жаловался. Даже ожог на руке уже практически не болел, хотя от лечения я принципиально отказался. Вообще, я же последние несколько дней обследования постоянно проходил, напомнил я. Уж наверное бы это давно заметили. Точно, согласился мастер Орион. Сегодня же поговорю с людьми из того отдела. Он как-то подозрительно смерил меня взглядом. Я проведу лечение, но пить все же прекращай. Да не пил я. Друид лишь отмахнулся, уложил меня на кровать и занялся лечением. Сколько времени занимает восстановление больной печени у старого-старого друида? Недолго, поверьте мне. А теперь бери отчет об анализах и бегом к мастеру Ревелу, сказал друид, закончив лечение. Он наверняка уже заждался. «Как скажете», — ответил я, приняв из его рук папку. «И дверь за собой закрой», — сухо намекнул Орион. «Спасибо вам», — искренне поблагодарил я друида. Едва закрыв за собой дверь, я неожиданно понял, что ждать вечера у меня нет никакого желания. Я хочу немедленно высказать Вильхиару все, что о нем думаю. Пожалуй, будь у меня возможность, я бы еще и накостылял ему как следует, но не уверен, что смог бы справиться с ним». Даже будь при мне способности к ремеслу. Недолго думая, я решил заскочить в библиотеку прямо отсюда. Надо было лишь найти подходящее место, что-то вроде небольшой комнатки с одной дверью. Для этого идеально подходил туалет. Убедившись, что кроме меня в нем никого нет, я использовал ключ и открыл дверь. Действие 8. Я ворвался в библиотеку и, не увидев обычно встречавшего меня библиотекаря, заорал, что есть силы. Вильхиар. Ответом мне была тишина. Горя праведным гневом, я просто не мог ждать появления Вильхиара или Виллиса у входа и ринулся на поиски, впрочем, не особенно углубляясь в книжные ряды. Заблудиться в этом месте, совершив парочку поворотов и потеряв из виду входную дверь, пара пустяков. Прошло 5 минут, прежде чем Виллис выскочил из-за очередного стеллажа. «Где он?» Тут же накинулся я на него. «Кто?» – озадаченно спросил библиотекарь. Как будто помимо Вильхиара у него гостил кто-то еще, этот треклятый вампир. «Не поверишь», — смущенно ответил Виллис. «Удрал». «Как удрал?» «Не понял я». «Куда?» «В Крайдолу». «Зачем?» «Я думал, его теперь от книг ни в жизнь не сможем оттащить». Виллис озадаченно почесал затылок. «Я тоже так думал». Но он неожиданно начал бегать по библиотеке с криками. «Он жив! Он жив!» «Его не съели!» А потом рванул через дверь в Крайдолу, и только я его и видел. Надеюсь, его там никто не засек, хотя вряд ли кто-то удивился бы его появлению, все-таки вампиры – существа непредсказуемые. Вот если бы в Крайдолле объявился я или Наив, это смотрелось бы действительно подозрительно. Жаль, только и смог сказать я. Мне с ним очень надо поговорить по душам, если, конечно, у этих тварей есть душа. А во, какой серьезный настрой! Подивился библиотекарь. Я бы с удовольствием посмотрел на такой разговор. Вообще-то теперь, когда мой пыл немного поостыл, я уже не был уверен в своих силах. Даже со способностями к ремеслу я едва ли мог бы стать ему серьезным противником. Ладно, что уж теперь, поморщился я. Невил не заходил, увы. Как это обычно и бывает со мной, в тот же момент по библиотеке разнесся голос Невила. «Эй, Виллис, ты где?» Я глубоко вдохнул, собираясь силами для предстоящего разговора. «Похоже, я хотел устроить выволочку вампиру, а сейчас получу ее сам», — сообщил я Виллису. «В смысле? Сейчас поймешь». Я вышел навстречу другу и остановился как вкопанный, увидев, в каком виде он явился в библиотеку. Весь помятый, в оборванной и подгоревшей одежде, с огромным синяком на пол лица. «Что случилось, Зак?» Невил радостно улыбнулся, но тут же сморщился от боли. «Ох, хорошо, что я тебя здесь застал. У нас тут небольшие проблемы возникли». Он говорил отрывисто и никак не мог отдышаться. Я с силой сжал кулаки. «Кто тебя так?» Невилл осторожно прикоснулся к лицу и вновь скривился. «Это-то как раз с нашими проблемами никак не связано. В Крайдалле появились твой дядя Кетин. Вместе?» – опешил я. «Да, но все оказалось не так, как мы думали, мастер Ремиус вовсе не злодей». Кетин ошибался, он сам это признал. «Ничего себе!» – удивленно подумал я. «Сначала Кетин называет моего дядю предателем, потом сам же опровергает свое обвинение. Тут не знаешь, что и думать. Так кто из них тебя так отделал?» – вступил в разговор Виллис. «Да не они это», – отмахнулся Невилл. «Наоборот, Ремиус нам помог, а Кетин вообще проездом был, сразу в столицу вернулся. Кстати, о возвращенцах. Ты представляешь, Стил сошел с ума. Как, сошел с ума? А я-то наивно полагал, что это у нас в форте насыщенная жизнь. У Стила началось что-то вроде раздвоения личности. Мы думали, что все обойдется, но вчера ночью он напал на охранников в квартале друидов и сбежал. Пришлось ловить его по всему городу, причем сопротивлялся наш друг до последнего, с применением боевых заклинаний и подручных средств. Так это он тебя избил? Чуть ли не хором спросили мы с Виллисом. Нет же, раздраженно ответил Невилл, что вы меня все время перебиваете. Стила мы силами патрулей отловили и усыпили. Мелиссия говорит, что физически он совершенно здоров, а вот что творится в его голове, загадка. Даже не представляю, кто ему теперь может помочь. Самое обидное, что за день до этого он вел себя совершенно нормально, веселился в компании с молодыми друидками. Выходит, мы с Алисой зря рисковали жизнями и прыгали по мирам в поисках лекарства для него. Одна из двух личностей Стила вовсе не осталась в мире зеркал, а притаилась где-то внутри до поры до времени. Фонтан судьбы не помог, или мы сделали что-то не так? Ох, сколько вопросов, и ни одного ответа. И кстати, о вопросах. Да кто тебя так отделал-то, что ты все с этой фигней пристаешь? Взорвался обычно спокойный Невилл. Проклятый дом в осаде. Как, в осаде? Нет, судя по всему, мы в форте Скол отдыхаем на каникулах. Что у них там творится вообще? Если бы вы не перебивали меня, я бы давно все рассказал. Стил, пока бегал от нас по всему городу, успел каким-то образом связаться со своими нушатерцами. Сначала они напали на квартал друидов, где мы держали пойманного Стила, но друиды легко отбили атаку. Затем, чтобы сбить их со следа, мы перенесли Стила сюда. Вот тут я действительно занервничал, ведь мы собирались держать излечение Стила в секрете от всех представителей Академии. Ремиус знает о Стиле, пришлось рассказать, мы нуждались в его помощи. Шатерские лазутчики смогли проследить за нами. Никогда бы не подумал, что в Крайдалле столько их шпионов. Горожане, деревенские, мужчины, женщины. Там снаружи Ремиусы и вампиры патруля отбиваются от трех, а то и четырех десятков людей, владеющих боевыми артефактами. А как же стража? Что они сделают против такой силы? Пожал плечами Невилл. К тому же, по словам мастера Ремиуса, шатерцы использовали какой-то артефакт, отводящий глаза от проклятого дома. Они действительно сильны. Так что же мы стоим? Вскричал я, кинув Виллису папку с результатами моих анализов. Пойдем скорее. Эх, жаль, я не успел забрать у мастера Никора свой артефакт и у мертвей. Вот они бы сейчас оказались действительно кстати. Вне библиотеки я не могу вам ничем помочь, кинул нам в спину Виллис. Единственное, что я могу сделать, это не пустить никого сюда. Если будет совсем плохо, возвращайтесь и берите с собой друзей. Признаюсь, у меня была мысль, чтобы воспользоваться библиотекой для переноса людей из форта, но торопиться с раскрытием тайны не хотелось. Сперва нужно было осмотреться в доме, понять, что вообще происходит и насколько все серьезно. Едва пройдя через дверь, ведущую в проклятый дом, я услышал грохот и гул используемых заклинаний, надежно отрезаемый проходом в мир библиотеки. Бой шел полным ходом. Прямо перед нами низший вампир в накидке патруля дрался с мужчиной в обычной городской одежде. Причем, что удивительно, вампир явно уступал ему в скорости. К счастью, шатерец был спиной к нам и поэтому не успел среагировать на брошенные ему в спину кукри. Странно, но я не думал ни секунды, никакой нерешительности, только какое-то отвлеченное минус один в уме. «Спасибо, Закири», — вежливо поклонился вампир и побежал вниз по лестнице на звуки битвы. А тетя успела их неслабо вымуштровать, даже за столь короткое время, что провела здесь. Правда, и Алиса постаралась от души, явно втайне от меня, а может, и себя, восхищаясь тетей Элизой. Я подошел к лежащему на полу телу, скорее всего, мертвому, но проверять времени не было, и вытащил из его спины кукри. «У тебя оружие-то есть?» спросил я Невилла, заметив, что его руки все еще пусты. «А как же?» Невилл достал из кармана маленькую палочку, и, прежде чем я успел пошутить на эту тему, она в одно мгновение увеличилась до полноценного ростового посоха. «Подарок Мелисси», — гордо пояснил он. «Едва мы решили спуститься в зал вслед за вампиром, как Невиллу пришлось продемонстрировать умение владеть этим подарком. Навстречу нам по лестнице уже бежал еще один шатирец. Как я догадался, что это именно он, а кто еще стал бы молча нападать на нас, размахивая ледяным мечом?» К счастью, Невилл успел среагировать и поставить блок посохом, а в следующий момент я поднырнул под его руку и воткнул кукри в бок. Вот только на этот раз нож бессильно отскочил от едва заметного защитного поля, явно создаваемого каким-то артефактом. От неожиданности я замешкался и тут же получил ощутимый удар ногой, откинувший меня в сторону. Невилл весьма успешно отбивался от атак ледяного меча, благо посох оказался крепче, чем выглядел, дерево с легкостью выдерживало удары. Я некоторое время смотрел на их поединок, не зная, как вмешаться в схватку и не получить посохом или мечом по шее. Наконец я смог улучшить момент и изобразил удар ножом, хотя явно стоял слишком далеко, чтобы представлять настоящую опасность. Тем не менее шатирец отвлекся, и это позволило Невиллу провести хороший удар и отправить противника в долгий полет вниз по лестнице. «Команда, как раньше», — подмигнул мне Невилл, — «сделаем их». Я запоздало подумал, что экипирован гораздо лучше друга. Ведь на мне все еще была стальная кираса, какая-никакая, но защита. «Я иду первым», — предупредил я Виккерса-старшего. «У меня хоть броня есть, если что». Мы сбежали по лестнице, намереваясь вступить в схватку, но невольно застыли на полпути, засмотревшись на происходящее в центре зала. Силуэт Ромеуса был едва различим за множеством щитов, воздух вокруг него переливался потоками энергии, видными даже невооруженным глазом. Шестеро низших вампиров отбивались от десятка людей, прикрывая собой тело спящего стила, накрепко оплетенное зеленой лианой. А вокруг Ромеуса стояли шестеро шатерцев с длинными посохами, покрытыми по всей длине непонятными рунами. Из каждого посоха в защитный экран Ромеуса непрерывно бил узкий белый луч. Судя по всему, между моим дядей и нападающими сложилась патовая ситуация, но так оказалось только на первый взгляд. Похоже, мы с Невиллом успели к финалу этого противостояния. Все-таки мой друг переоценил силы шатерцев, они явно уступали Ромеусу даже со всеми их артефактами. Признаюсь, я впервые видел великого ремесленника в настоящем бою, и это было нечто. Возможно, Ромеус держал защиту до того момента, пока не подготовит необходимые заклинания, или артефакты шатерцев начали терять силу. В любом случае, с нашим появлением дядя начал действовать. Один из лучей неожиданно отразился от защитного поля и вернулся к шатерцу, пробив его насквозь. Труп еще не успел рухнуть на пол, когда следующий шатерец вскрикнул и буквально разлетелся на куски. Когда их осталось четверо, один попытался поднять с пола упавший посох, но вместо этого на мгновение сдвинул луч с защитного поля, и тут же от Ромеуса во все стороны ударила силовая волна. Оставшихся носителей посохов раскидало в стороны. Досталось и мне, да так сильно, что я пролетел метра три и ударился спиной о стену. А когда я смог сфокусировать взгляд и вновь подняться на ноги, все было кончено. Ромеус разобрался не только со своими противниками, но и со всеми остальными. Все-таки великий ремесленник, это вам не дракон накашлял. Низшие вампиры тут же занялись растаскиванием живых и относительно живых тел, а я направился к сидящему на остатках мебели дяде. «Привет, Зак», — устало улыбнулся дядя. «Я думал, что ты в форте Скол. Тебя неправильно информировали», — хмыкнул я. «А я думал ты, как бы это сказать, наслышан, кем вы меня считали». Ромеус утерся лба пот и поднялся на ноги. Китин ошибся в выводах. «Он бы сам тебе все рассказал, да у него срочные дела в Лите образовались, кстати, касающиеся и тебя. Давай посидим где-нибудь в спокойной обстановке, поговорим. На самом деле у меня не так много времени. Я замялся. Мне обратно в форт надо». Если Китин подтвердил слова Ромеуса, то, возможно, так оно и есть. Жаль, что он не сделал этого лично, так мне было бы гораздо проще вновь поверить своему дяде. Признаюсь, хочется надеяться, что он не предатель, но за прошедшее время я успел порядком привыкнуть к этой мысли. Сложно вновь начать ему доверять и уж тем более открыть тайну моих перемещений. Ромеус прошелся среди низших вампиров, раздавая указания. «Свяжите их до прихода стражи. Стила перенесите в одну из комнат наверху и пригласите кого-нибудь из деревни друидов, пусть следят за его состоянием, и приберите дом, что ли. Не знаю, с чего вдруг, но меня сильно покоробило то, что дядя так спокойно командует вампирами, состоящими в патрулях. Поймав мой недовольный взгляд, Ромеус пояснил: «В данный момент я представитель не Академии, а Великого Дома Никерс. Элиза просила проконтролировать работников Ордена, пока занята в Мезгдейне». «Мило», — недовольно буркнул я, — «как ни крути, а видеть, как кто-то командует нашими ребятами, неприятно, пусть даже это мой родной дядя. Мой все еще находящийся под подозрением дядя, прошу заметить, Невилл остался помогать вампирам, а мы с Ромеусом поднялись в мою бывшую комнату. Хотя почему бывшую? С нашим отъездом в форт она осталась моей, как и весь этот дом, кстати. Ну, проклятый дом был не совсем моим, скорее, принадлежал всему дому Никерс, но я ведь являлся его неотъемлемой частью. Давно не виделись, Зак», — улыбнулся в бороду дядя. «Думаю, у тебя накопилось немало вопросов». Я лишь молча кивнул. «Начну издалека. Как ты уже, наверное, слышал от Кейтина, именно я был тем, кто управлял детьми дракона. Разумеется, это не было простой прихотью, и занимался этим не я один. Тайное общество внутри Академии выполняло сразу несколько функций, одной из которых было изучение запретной магии. Мы действительно набирали в тайное общество людей, имеющих повышенную концентрацию крови дракона, но принимали далеко не каждого. Второй функцией общества был отбор недовольных политикой Академии, так за ними было проще следить и направлять их энергию в мирное русло. Вы занимались этим с мастером Ривелом, на всякий случай уточнил я, хотя это и так было понятно. Разумеется, в Академии ничего не происходит без его ведома, точнее, почти ничего. Ассамблея решает большинство вопросов, но на самом деле всем управляет Ривел. По большому счету, Академии это только на пользу, но в некоторых вопросах он предпочитает слишком жесткие решения, концентрируясь исключительно на результате. Очень целеустремленный человек, знаешь ли, а я думал, что это неплохое качество. Во всяком случае, так меня всегда учила тетя, а она в этом толк знает. Но даже она никогда не считала, что цель оправдывает любые средства. И когда этот невероятно целеустремленный человек приказал убить Кейтина, ты поспешил выполнить его волю, хмуро напомнил я, сделал вид, что выполняю его волю, поправил дядя. Вообще-то, если бы не я, Кейтин был бы уже мертв. Он об этом ничего не говорил. Кейтин, как это свойственно молодым людям, переоценил свои возможности. Без чужой помощи он бы никогда не смог выбраться из темницы. К сожалению, я вынужден делать вид, что во всем поддерживаю Ривела и стараюсь сглаживать углы, где это возможно. Лично мне мастер Ривел пока не сделал ничего плохого, заметил я. Наоборот, он всячески помогает мне восстановить способности. Еще бы он тебе не помогал. Ты один из трех известных на данный момент людей с такими высокими способностями к запретной магии. Да он с тебя пылинки должен сдувать. А кто еще двое? Все тот же Ривел и советник Метис. Советник Метис? Удивленно переспросил я. Но до недавнего времени выпускники Академии не могли занимать должности при дворе. А он и не оканчивал Академии. У нас, знаешь ли, не обучают запретной магии. Он самородок, как и ты, всему учился сам. Ну, не сказал бы, что я вообще чему-то учился. Сны снились сами по себе. Коридор судьбы вообще достался в наследство от сумасшедшего хозяина проклятого дома. Кстати, интересно, а Ривел и Метис посещали другие миры, имея в виду, что советник Метис представляет для тебя еще большую опасность, чем Ривел, предупредил меня дядя. Советник вот уже который год ищет возможности ослабить Академию и изучает все, что можно впоследствии противопоставить ремеслу. Оттуда и интерес к запретной магии, кстати. А еще, по нашим сведениям, именно он стоит за появлением артефактов для низших вампиров, усугублением отношений с Шатерским халифатом и даже смертью императора. Я отлично помнил, как во сне стал свидетелем разговора ремесленника и аристократа. Да и вообще, судя по всем фактам, Ривел и Метис работали вместе, о чем я и не преминул сообщить дяде. Знаешь, как говорят, держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Они сотрудничают в каких-то вопросах, но по большей части следят друг за другом и ведут тайную борьбу за все, что поможет обрести знания и силу. Например, за меня, понимающе вздохнул я, и за фонтан судьбы. Этот артефакт очень ценен для них, но теперь проклятый дом принадлежит семье Никерс. А еще есть так удачно созданный тобой орден, взявший под крыло низших вампиров, на которых Метис возлагал серьезные надежды. В общем, вы ему всерьез перешли дорогу, и теперь семья Никерс под прицелом. Я еще не знаю, что он задумал, но Китин спешно отправился в столицу, чтобы попытаться предотвратить возможные неприятности. А мастер Ривел, как ты уже заметил, он предпочел тактику втирания в доверие. Для тебя это даже хорошо, главное, вовремя заметить, когда придет конец дружелюбию и наступит время ультиматумов. Кстати, что ты-то расскажешь? Как успехи в восстановлении способностей? Ох, это долгая история, отмахнулся я. Боюсь, сейчас не время. Я переместился сюда с помощью, скажем так, запретной магии, прямо из исследовательского центра в форте Скол. Подозреваю, вышеупомянутый мастер Ривел меня уже заждался. Не вижу никаких проблем, ответил дядя, решив не задавать лишних вопросов о моем перемещении. Отсюда я и сам собирался отправиться в форт после того, как мы сдадим шатерцы в стражи. Да и представителям Академии будет интересно изучить их артефакты. Да кстати, об Академии. Как ты отнесся к тому, что мы нашли и спасли Стила? Я помню, что ты очень переживал из-за него, поэтому не удивлен, что это стало возможным. Но ты не выдашь Стила, чтобы ему опять стерли всю память? Конечно нет. Из чего ты вообще взял, что ему что-то там стерли? Я удивленно захлопал глазами. Но мы же нашли его в состоянии овоща. Это да, согласился дядя. Но дело не в наказании. Никто специально не стирал ему память. Наши специалисты пытались разобраться в методах шатерцев по внедрению личности, но не справились со своей задачей. К сожалению, он просто стал жертвой неудачного эксперимента. Ох, как гадко звучит-то. Особенно если учесть, что на мне самом сейчас проводят эксперименты и я сам себя частенько ощущаю несчастной жертвой. В любом случае, официально он попросту пропал без вести, продолжил дядя. Стил может остаться в квартале друидов, пока вы не придумаете, как ему помочь. За его безопасность можно не беспокоиться. Полагаю, шатерцы использовали в этом нападении практически всех своих агентов. Их было немало, должен заметить. Интересно, кто все эти люди? Такие же измененные личности, какой некогда был Стил. Даже не представлю, как ему теперь можно помочь, раз даже фонтан судьбы спасовал. Думаю, тебе стоит вернуться в форт, напомнил дядя. Мы сможем продолжить разговор сегодня вечером. Действительно, что-то я увлекся, время-то идет. Да и Виллиса нужно успокоить, он там волнуется, наверное, в библиотеке. Я пойду вниз, посмотрю, как дела у вампиров, деликатно сказал дядя и направился к выходу из комнаты. Ох, кстати, о вампирах. Пока ты не ушел, еще один вопрос. Тут Вильхиар не пробегал случайно? Я думал, он с вами в форте Скол, озадаченно ответил дядя, обернувшись. Ничего не слышал о его появлении в Крайдалле. А ну ладно, тогда до встречи. Признаюсь, я специально не стал возвращаться в зал, чтобы не прощаться с Невиллом. Теперь, когда опасность миновала, он наверняка не применит спросить о своем брате, а мне так не хочется отвечать на этот вопрос. Не сейчас, лучше в следующую встречу, когда я точно буду знать, что с ним уже все в порядке. Я дождался, пока Ромеус спустится к вампирам, и прошмыгнул в скрытую дверь. Виллис ждал меня, расхаживая туда-сюда. «Ну что, все хорошо?» «Отлично», — ответил я. Невилл недооценил возможности моего дяди, он раскидал шатерских шпионов, как котят. Хотя нет, неудачное сравнение. Котят жалко. «Где моя папка?» «Держи». Я не успел заметить, как и откуда Виллис ее достал. По-моему, она возникла просто из воздуха. До встречи, Виллис. Когда появится Невилл, скажи, что мы с ним встретимся здесь завтра вечером. Удачи, Закири. Ох, чувствую, мастер Ривел меня уже заждался. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. Чай, не в первый раз. Появившись в туалете исследовательского центра, я мельком взглянул в зеркало и ужаснулся. Весь помятый, с расцарапанным лицом и порванным рукавом. Я выглядел так, словно друид не анализы у меня брал, а как минимум пытал. Но время не терпело, и, кое-как умывшись, я заторопился на встречу с мастером Ривелом. Распахнув дверь туалета, я удивленно уставился на десяток людей в белых халатах. Судя по их разъяренным взглядам, очередь в туалет собралась здесь уже довольно давно. Впрочем, оценив мой внешний вид, они тут же сменили злость на удивление. Уф, чуть не засосало. Смущенно улыбнулся я и поспешил ретироваться куда подальше. Странно, но по пути в кабинет лысого ремесленника я думал не о том, что мастер ревел так же, как и я, оказался наделен способностями к магии драконов, и даже не о скорейшем возвращении моих способностей. Меня почему-то очень сильно занимал вопрос, кто же все-таки так отделал Невилла. В следующий раз нужно будет обязательно спросить, иначе я просто умру от любопытства. Акт 2. Опасный. Никогда не станет великим тот, кто причиняет боль другим ради собственных целей. Боль должна причиняться исключительно ради удовольствия и искусства. Всем известный вампир. Они придут на нашу землю, чтобы изнасиловать наши дома и сжечь женщин. Че? Ну то есть наоборот. Перед боем. Я не могу смотреть, как ты мучаешься. Значит, ты мне поможешь? Нет, просто больше не буду на тебя смотреть. Всем известный вампир. Действие 0. Даркин с головой закопался в бумаге, уже третий день пытаясь наладить работу ордена. А ведь еще совсем недавно он искренне полагал, что быстро расправится с делами и сможет выполнить данное Алисе обещание, спуститься в канализацию и встретиться с дневными вампирами. Увы, проблемы лезли изо всех щелей, и, решая одну, Даркин тут же получал еще десяток новых. Как ни странно, договориться о сотрудничестве с троллями оказалось несложно, все необходимые инструкции уже были заранее подготовлены госпожой Элизой. Даркин лишь немного побегал по городу, заверяя некоторые документы и договариваясь с работодателями. Теперь тролли и низшие вампиры работали в качестве охранников и телохранителей вместе, собираясь в смешанные группы. Все-таки ловкость и внимательность вампиров вкупе с силой и невосприимчивостью к магии троллей делали их универсальной командой, способной противостоять практически кому угодно, кроме ремесленников, разумеется. А благодаря протекции великого дома Никерс стоимость услуг подобных команд существенно возросла, что не могло не радовать троллей. Все же Даркин серьезно опасался конфликтов с каменными головами, ведь их практически насильно присоединили к ордену, но все обошлось, тролли оказались покладистыми ребятами, не особенно задумывающимися о таких мелочах, как политика. Работа есть, деньги есть, еда есть, а значит, жизнь прекрасна. Даркин, там пришли еще двое вампиров, жаждут как можно скорее приступить к работе, заглянула в кабинет Мари. Все как обычно, выдай амулеты ордена и отправь к Даграну, он распределит их на объекты. После подписания договора с троллями Даркин тут же уволил одного из низших вампиров, отвечавших за распределение рабочих мест, и посадил на его место предводителя троллей. Конечно, пришлось расширить дверные проемы во всем здании, но оно того стоило, тролль оказался отличным работником. Несмотря на то, что Дагран лишился руки по милости Даркина, он нисколько не расстраивался по этому поводу и даже не обижался. И это при том, что ни один друид не смог бы восстановить ему потерянную руку, ведь на троллей совершенно не действовала обычная магия. Как недавно выяснилось, исключением являлась лишь магия перстней низших вампиров. Кстати, к Даркину даже приходили по этому поводу двое странноватых толстых ремесленников из Академии, задавали вопросы и предлагали сотрудничество в экспериментах с артефактами. Недолго думая, Даркин согласился заглянуть к ним в лабораторию, чтобы пройти обследование после использования перстня. Так в его планах на неделю появилось еще и посещение Академии, причем туда Даркин собирался отправиться как можно скорее, и дело было даже не в опасении за свое здоровье. Просто он всегда мечтал побывать в Академии и не мог упустить такого шанса. Даркин выглянул в приемную. «Мари, какие у нас еще дела на сегодня?» «Встреча с представителем одного из крупнейших городских складов. И что, у них нет денег на нормальную охрану?» Поразился Даркин. «Есть, конечно. Просто такие крупные и серьезные предприятия предпочитают не ограничиваться одними охранными заклинаниями. Все-таки куда спокойнее полагаться не только на бездушную магию, но и на живых охранников». Даркин понимающе кивнул. «Когда есть много денег, почему бы не озаботиться безопасностью всерьез? Заклинания, тролли, вампиры, да хоть драконы, если денег достаточно. Что, можно и дракона нанять?» Поразилась Мари. «Ну это я так, для красного словца», смутился Даркин. «Когда они придут?» Вампирша хихикнула. «Шутишь? Такие люди не приходят, а исключительно вызывают к себе. КХМ, ну и когда же нужно быть у них? Минут через 10, кажется», наморщила лоб Мари. «Что?» Аж подпрыгнул Даркин. «И ты молчала. Да чего-то забыла», пожала плечами вампирша, даже не попытавшись принять виноватый вид. «Дел непривычно много, вот и не научилась еще грамотно время распределять. Такими темпами мне самой скоро помощница понадобится. Она говорила чистую правду. Дел действительно было не в проворот, и, вопреки опасениям Даркина, Мари неплохо справлялась со всей этой неразберихой, лишь иногда допуская мелкие ошибки. «Вот как сейчас, адрес-то давай», — напомнил он. «Побегу, раз уж такое дело. Люди важные, ждать наверняка не любят. А если я упущу этот контракт», — он невольно поежился, «то госпожа Элиза будет очень недовольна». Получив от Мари исчерпывающие инструкции, Даркин накинул плащ и поспешил на встречу с представителями складской компании. Судя по адресу, здание находилось не так уж далеко от академии, так что после рабочих переговоров он мог с чистой совестью заглянуть и в академию. По пути, так сказать, возвышающаяся над городом башня привлекала внимание вампира и постоянно напоминала о детской мечте стать самым настоящим ремесленником, управлять стихиями, творить удивительные заклинания и быть уважаемым человеком. К сожалению, ныне ни один из перечисленных пунктов был ему недоступен, что совершенно не мешало удовлетворить любопытство и все-таки посетить это волшебное место. Офис компании, владеющий сетью самых дорогих складов в городе, располагался в центре, рядом с площадью Семи Фонтанов. Ничем не примечательное золотое здание без всяких излишков вроде индивидуальной пагоды или красивых визуальных эффектов. Среднего богатства отделка, но какое-то основательное, что ли. У входа Даркина встретили охранники и с неожиданной учтивостью провели в просторный зал. За огромным столом, явно рассчитанным на сотню-другую персон, сейчас сидел лишь один человек. «Присаживайтесь», — любезно предложил он Даркину, жестом велев охранникам удалиться. «Интересно, он специально принял меня именно в этом зале, чтобы произвести впечатление», — думал вампир, внимательно рассматривая своего работодателя. Статный темноволосый мужчина с тонкими, аристократическими чертами лица и носом с орлиной горбинкой выглядел весьма внушительно. В каждом движении и взгляде сквозила привычка повелевать, и что-то подсказывало Даркину, что распоряжения этого человека всегда выполняются неукоснительно. Не похож он на хозяина обычного, пусть и самого дорогого в столице склада, решил Даркин, устраиваясь на одном из стульев, оказавшимся удобнее иного мягкого кресла. «Отобедайте со мной, спасибо, но я вынужден отказаться, хотелось бы сразу перейти к делу». Даркин чуть не зажмурился от собственной наглости, но слова уже было не вернуть. «Хорошо», — легко согласился мужчина, отложив столовые приборы и промокнув уголки губ салфеткой. «Как вы уже знаете, меня зовут Александрий Ардок Метис, главный советник покойного императора», — опешил Даркин. «Похоже, об этом Мари тоже забыла упомянуть». «Конечно, знаю. Великий дом Метис с древних времен предоставляет банковские услуги и услуги по хранению ценных вещей столичной аристократии. Нам принадлежит множество складов по всей Лите и за ее пределами. И речь идет не об обычных складских помещениях, а о защищенных по последнему слову магии элитных хранилищах». Даркин понимающе кивнул. «Ну, по крайней мере, очень постарался принять понимающий вид. Сейчас в империи непростое положение в связи с предстоящей войной. Многие захотят воспользоваться нестабильностью в стране и под шумок провернуть свои мелкие делишки. До нас дошли слухи, что кто-то собирается напасть на одно из наших хранилищ. Поэтому мы решили подстраховаться и в дополнение к самым последним разработкам Академии по защите нанять еще и вас. Все же гарантии великого дома Никерс – достаточно серьезная рекомендация. И потом я слышал, на вас теперь еще и тролли работают». «Так и есть», — с гордостью подтвердил Даркин. «Теперь охраной занимаются смешанные группы из вампиров и троллей. Это делает нашу работу более эффективной. Если угодно, я принес с собой типовые договоры». «Меня не устраивают типовые взаимоотношения», — покачал головой аристократ. «Мои распорядители составили свой договор». Он подтолкнул к вампиру папку. «Прошу, ознакомьтесь». Даркин некоторое время внимательно изучал документы. При первом прочтении в глаза тут же бросилась сумма контракта, и остальные пункты словно исчезли с бумаги, но вампир взял себя в руки и перечитал все еще раз. «В целом похоже. Смущает только пункт о возмещении убытков. У нас он обычно составляет полную цену украденного, а здесь она увеличена раз в 100. Видите ли, наш дом предоставляет услуги уже несколько сотен лет. В случае, если произойдет кража, это настолько сильно ударит по нашей репутации, что ущерб окажется просто невосполним. Мы платим хорошие деньги за ваши услуги, и эта сумма возмещения лишь гарантия вашего серьезного отношения к делу. Если вы и дом Никерс не уверены в собственных силах, то давайте забудем о моем предложении и разойдемся». Даркин не ожидал такого давления и на какое-то время застыл, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли. «Разумеется, мы можем дать гарантии». «Ну вот и отлично. Тогда подписываем бумаги и начинаем наше взаимовыгодное сотрудничество». Спустя какое-то время Даркин покинул здание со стопкой подписанных документов в руках и тяжким грузом на душе. Вампира не покидало ощущение, будто его в чем-то надули, только он никак не мог понять, в чем именно. «Ладно, вернется госпожа Элиза и сама разберется. Я в политике пока не очень хорош, да и вряд ли когда-нибудь буду», – размышлял вампир. «Остается надеяться, что у Александрия Метиса найдутся дела поинтереснее, нежели проворачивать аферы с охраной складов. По условиям договора орден должен был начать охрану складов этой же ночью, и вампиру необходимо было как можно быстрее выдать соответствующее распоряжение, но отложить посещение академии он просто не мог. Башня его буквально манила. Даркин долго стоял у ворот, пытаясь представить, как они выглядели в день принятия, мерцая всеми цветами радуги. Ему потребовалось какое-то время, чтобы взять себя в руки и сделать первый шаг. Мечта всей жизни исполнилась, пусть и несколько иным способом, чем он представлял себе в детстве. Над воротами не висела прекрасная радуга, как это бывает в день принятия, да и не было того столпотворения, что, в общем-то, и к лучшему. Даркину не хотелось привлекать лишнего внимания. Люди и так косились в его сторону не слишком одобрительно. Низший вампир на улицах Литы все еще оставался не слишком привычным зрелищем. Дверь в башню открылась сама, едва он приблизился. Сидящий за стойкой дежурный в ученической ливрее оторвался от книги и внимательно посмотрел на Даркина. «Вы к кому?» «Я из огненного ордена, меня пригласили», — ответил вампир, мысленно выругавшись. «Ох, с этим метисом я совершенно забыл имена тех двоих ремесленников». «Да, конечно, вам на третий этаж, зал 32-й», — сказал дежурный и вновь уткнулся в книгу. «Вот так просто», — поразился вампир, проходя по коридору в самое сердце знаменитой башни. В зале телепортов сидел еще один дежурный, точнее, дежурная, упитанная девушка, вперевшая в вампира недовольный взгляд. «Куда?» «Третий этаж», — отчеканил Даркин. Девушка махнула рукой в сторону одного из телепортов. «Туда». Вампир приблизился к платформе, ощущая внутренний трепет, как-никак первая телепортация. Затаив дыхание, он сделал шаг и увидел короткую белую вспышку. Этаж, на который он попал, практически ничем не отличался от предыдущего, разве что людей вокруг было чуть побольше. Трое мужчин в ливреях ремесленников стояли в углу зала и что-то обсуждали. Еще несколько женщин и мужчин шли куда-то по своим делам. Не решившись спросить дорогу, Даркин сам отправился искать нужный ему зал. «Вроде бы здесь», — облегченно подумал он, найдя искомую дверь и дернув за ручку. «Ну, надеюсь, все пройдет хорошо». «Здравствуйте», — бодро сказал он. Помещение оказалось больше, чем он себе представлял, и напоминало скорее не лабораторию, а тренировочный зал. С другой стороны, что мог Даркин знать о магических лабораториях? Трое ремесленников увлеченно занимались чем-то непонятным рядом со столом, заставленным множеством светящихся всеми цветами радуги вещей. В воздухе чувствовался запах горячего-то кислого. «Я же просил не отвлекать», — начал был один из ремесленников, но тут же осекся. «Ох, это вы! Отлично!» Даркин узнал двоих лысых и энергичных толстячков, посетивших представительство ордена, а третий ремесленник, к его немалому изумлению, оказался женщиной. «День добрый, молодой человек», — вежливо поздоровалась она. Женщина выглядела гораздо старше толстяков. Даркин навскидку дал бы ей лет 200, но с ремесленниками, как и с вампирами, ни в чем нельзя было быть уверенным наверняка. Благодаря магической силе они могли прожить гораздо дольше обычных людей. Мужчины взяли его под руки и чуть ли не насильно потащили к столу с артефактами. «Выбирайте», — радостно сказал один из толстяков. «Выбирайте на ваш вкус», — вторил ему другой. Даркин слегка растерялся, не понимая, чего именно от него хотят. На столе стояли большие и совершенно непонятные артефакты, а также мелкие, выглядевшие смутно знакомыми. Больше всего это походило на посохи и перстни, отобранные у свободных вампиров. Один из таких перстней он сейчас и носил на пальце. «И продемонстрируйте, как они работают». «Да я сам толком не знаю», — озадаченно ответил Даркин. «Я думал, вы объясните». «Простите моих коллег», — вмешалась пожилая женщина. «Мы находимся в сложной ситуации. Большая часть ремесленников отправилась в Форт Скол, Именно там сейчас ведутся основные исследования. Наши коллеги уже разобрались с устройством артефактов и даже смогли компенсировать их отрицательное воздействие на здоровье вампиров. Было решено создать особое подразделение из низших вампиров для специальных операций и разместить его в форте. Даркин на какое-то время задумался, переваривая услышанное. Получалось, что империя наконец-то признала низших вампиров как полноценных граждан. Ведь служба в имперской армии – это честь и новые возможности для ордена. Что ж, думаю, огненный орден может предоставить своих бойцов, стараясь сдержать радостную улыбку, сказал Даркин. Беда в том, что вот-вот начнутся полномасштабные боевые действия между империей и шатером, вмешался один из толстяков. И у нас совсем не осталось времени на обучение вампиров работе с артефактами. Вы понимаете, к чему я клоню? Пока нет, честно ответил Даркин. Мы хотим, чтобы вы привели к нам бывших членов тайного общества «Свободные вампиры». Они уже умеют пользоваться артефактами. Империя обещает реабилитировать их всех и не подвергать наказанию за измену. Вот оно как, понимающе кивнул Даркин. Что ж, мы можем попробовать решить этот вопрос, но придется подписать соответствующие контракты. Все уже подготовлено, улыбнулась женщина. Нам передали документы, написанные рукой Закириала Никерса. Не знаю, как он смог добиться таких условий сотрудничества, но с такой деловой хваткой молодой человек явно далеко пойдет. В этот раз Даркин не смог сдержать улыбки. Зак и тут успел. Что ж, тогда давайте бумаги, и я займусь делом. Подождите с бумагами, вмешался один из толстяков. Давайте все же поработаем с артефактами, нам очень интересно, как они действуют. И не волнуйтесь, мы снабдим вас пилюлями, предотвращающими вредные последствия. Пилюлями? Переспросил Даркин. То есть вредное воздействие таинственных артефактов излечивается обычными пилюлями? Не обычными, а разработанными лучшими умами империи, поправила его женщина. Выбирайте артефакт. Даркин и сам мечтал научиться полноценно пользоваться перстнем, а уж получить еще и боевой посох. Слушайте и запоминайте, вернула его к реальности женщина, протягивая небольшую коробку. Эти пилюли необходимо принимать несколько раз в день. Ремесленники проинструктировали его весьма подробно, но объяснить, как пользоваться артефактами, толком не могли, поскольку все было завязано на индивидуальные ощущения. Как и говорил толстяк, это требовало определенного времени и многочисленных тренировок. Потратив больше 3 часов, Даркин смог лишь метнуть маленький шарик энергии, пролетевший полметра и растаявший в воздухе. И то, как сказали ремесленники, он показал просто удивительные результаты. «Как видите, требуется время, которого у нас нет», — сказала ремесленница, когда они прощались. «А империи требуются бойцы уже сейчас, так что мы рассчитываем на вас. Разумеется, обучение мы тоже будем проводить, но в первую очередь вам нужны бывшие свободные», — закончил за нее Даркин. «Я понял, сделаю все, что смогу». Выходя из академии, он чуть ли не впервые в жизни чувствовал себя по-настоящему счастливым. Сбылась мечта, его будут обучать в академии. Сегодня быстренько разгребу все дела, разберусь со складом и завтра снова отправлюсь в академию, радостно думал он, идя по улице. Ворвавшись в представительство ордена, Даркин кинул на стол Мари папку с бумагами. «У нас есть контракт со складами Великого дома Метис». «Здорово», — обрадовалась вампирша. «Тебя так долго не было». «Я уж думала, что-то случилось». «Это еще не все», — улыбнулся Даркин, подметив, что забота Мари о его безопасности весьма приятна. «Нам предложила сотрудничество Академия». «Да ладно», — не поверила Мари. «Правда, что ли? Но зачем мы им? Хотят создать боевое подразделение, состоящее из вампиров, и даже будут обеспечивать нас артефактами и обучать пользоваться ими. Правда, не бесплатно. Кстати, Мари, ты слышала что-нибудь о группировке «Свободные вампиры»?» Вампирша застыла на мгновение, не сразу найдя ответ, и это настораживало. «Ну что-то такое вскользь, Мари. Я точно не уверена, Мари. Да, ну было как-то, сходила на несколько собраний. Если честно, просто потому, что мне там один блондинчик нравился, но он слишком повернут и оказался на так называемой «свободе для вампиров», — затараторила она. «Они даже толком сформулировать не могли, чего хотят, зато гонору было выше крыши. Знаешь, этот юношеский максимализм с налетом чрезмерной жажды насилия». По большому счету Даркин даже не удивился. С такой неуемной энергией и с ограничениями, накладываемыми жизнью в столице на низших вампиров, она наверняка влипала во все, что только можно. а контакты с ними у тебя остались, можно попробовать найти нескольких знакомых», — прикинула вампирша. «Кстати, некоторые даже работают в Ордене. А зачем это тебе? Прочитай документы и все поймешь», — подмигнул ей Даркин и подумал. «Ох, все-таки госпожа Элиза может мной гордиться. Отличный денек. Мне конец», — отчетливо понял Даркин. «Либо меня прибьет госпожа Элиза, либо убьют люди господина Метиса. Сам-то он мараться, конечно, не станет, слишком много чести». Вампир сидел в уже ставшем привычном кабинете, смотрел в глаза испуганной Марии и видел в них свою смерть. «Как обокрали», — с трудом выговорил он. «Прошло всего 2 дня с того момента, как Орден подписал контракт с Великим Домом Метис. Тролли и вампиры приступили к новой работе. Даркин успел улучшить свои успехи с использованием артефактов, а Мари – найти больше 20 бывших членов группировки свободных вампиров. Все шло просто прекрасно, и тут на тебе. Как-то обокрали», – пожала плечами Мари. «Мне-то откуда знать, тебя ждут на месте преступления». Вампир сглотнул, чувствуя сухость во рту. «На казнь? При чем тут казнь?» – не поняла вампирша. «Расследование. Ты внимательно читал подписанный договор? У нас есть неделя, чтобы найти украденное, иначе дому Никерс придется заплатить всю сумму, в которую Александрия Метис оценил репутацию своих хранилищ. Если у дома Никерс вообще есть такие деньжищи», — пробормотал Даркин. «Не все потеряно», — ободряюще улыбнулась Мари. «Это же беспрецедентный случай. По слухам, Академия выделила лучшего следователя столицы». Потребовалось несколько минут, чтобы до Даркина дошел смысл ее слов. «Какие слухи?» — спросил он, вскочив из-за стола. «Это когда произошло вообще? Сегодня ночью. Но сейчас уже вечер. Я же говорила, у меня столько дел», — замоталась. Раздраженно ответила Мари. «Это ты тут рассиживаешь в кабинете, а я ношусь как угорелая. Вот что бы ты без меня делал вообще, неблагодарный, может, не опаздывал бы на встречи?» — подумал Даркин, но вслух этого не сказал. Вампирша действительно работала за 10 и с каждым днем справлялась все лучше и лучше. «Иди давай», — подтолкнула его Мари. «Тебя ждут на месте преступления уж полдня как. Ну, по крайней мере, я прожил почти целый день в благостном неведении», — решил вампир и послушно отправился на обворованный склад. Складские помещения располагались недалеко от центра Литы и представляли собой длинные невысокие строения с привычными для столицы золочеными стенами. Найти искомое здание оказалось совсем нетрудно, поскольку именно рядом с ним толпилось изрядное количество представителей стражи. «Куда прешь?» — лениво поинтересовался один из них, едва Даркин приблизился к зданию. «Я этот представитель ордена», — неуверенно ответил вампир. «Напредставляли себе всяких орденов», — буркнул стражник. «Тебя уже давно ждут, проходи. Главное, чтобы там не было госпожи Элизы или Александрия Метиса, а так пусть хоть режут», — решил Даркин, минуя оцепление из стражников. «Эй, подождите меня». Обернувшись, вампир увидел бегущего к ним ремесленника в потертой красной ливрее. Суровое морщинистое лицо человека в летах смотрелось бы веско и солидно, если бы не подозрительно маслянистый блеск в глазах. «Мастер Карвилл», — чуть ли не поклонился ему стражник, — «вы как всегда вовремя. Чего это я опоздал, а он вовремя?» — обиженно подумал Даркин. «Опять расизм. Хотя о чем это я? Лучше бы меня вообще тут не ждали». Ремесленник внимательно осмотрел вампира с ног до головы. «Тебя, что ли, мне в помощь направили от ордена?» «Меня», — вздохнул Даркин. «Значит, будем вдвоем отдуваться». Ремесленник протянул руку. «Мастер Карвилл, главный следователь управления Литы». «Даркин», — представился вампир, пожав руку новому знакомому. «Управляющий отделением ордена в Лите». На первый взгляд мужчина не производил впечатления лучшего следователя столицы, а скорее напоминал среднестатистического потертого жизнью аристократа с сильным пристрастием к выпивке. И даже ливрея ремесленника, просто не способная помяться и затереться, выглядела слегка обшарпана. «Пойдем, что ли, по пути введу тебя в курс дела», — предложил ремесленник и, не дожидаясь ответа, направился к входу в здание. Даркину ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Склады уходят вниз еще на пару этажей», — принялся объяснять ремесленник. «Изнутри все стены обложены договором. Охранные заклинания наложены на все стеллажи, пол и двери. Не стоит забывать и о защите от телепортации. Телепортом невозможно ни попасть в здание, ни уйти из него. И мышь не проскочит», — сделал вывод Даркин. «Насчет мыши не знаю, а воры не только проскочили, но еще и добра с собой прихватили немало на обратном пути. Как же они туда попали, неизвестно. А вышли как, тоже непонятно. Я же говорил, загадка на загадке. Чудеса, согласился Даркин, мысленно уже подбирая себе место на кладбище. Чудес не бывает, поморщился ремесленник. Всему есть логичное объяснение. Будем искать. Зря, что ли, мне тебя в помощь направили. Да уж, без меня тут явно не справиться, хмыкнул Даркин, уловив в тоне собеседника не слишком-то скрываемое ехидство, и уже серьезнее добавил. Толку от меня мало, но честно сделаю все, что смогу. Низшего вампира просит помочь ремесленнику найти воров. Куда катится мир? Подумал Даркин. Пусть никто меня всерьез и не воспринимает, все равно это невероятно. Будет толк, заверил Корвилл. Иначе бы я тебя не пригласил. Я думал, это сделали владельцы складов из-за наших общих обязательств. Да брось, обязательства нужны, чтобы содрать с вас деньги за страховку украденного имущества. Никто же всерьез не думает, что низшие вампиры смогут найти воров. Тогда зачем? Сейчас сам все увидишь, заверил его ремесленник. Внутри здания дежурили еще трое стражников, с готовностью и почтительностью отсалютовавших ремесленнику. Даркин же удостоился с их стороны лишь подозрительных взглядов и брезгливо сжатых губ. «Он со мной», — коротко сказал Корвилл, кивнув на вампира. Выражения лиц стражников ничуть не изменились, но и препятствовать проходу Даркина в охраняемую зону они не стали. Миновав короткий коридор и небольшую караулку, ремесленник и вампир попали в само складское помещение. Устройство склада настолько поразило Даркина, что он на какое-то время застыл, с интересом оглядываясь по сторонам. Не так он представлял себе это место, совсем не так. Стены склада были обложены темным камнем, очевидно догором, а вот пол оказался совершенно прозрачным. Но самым неожиданным оказалось даже не это, а, собственно, содержимое склада, небольшие ящички, расставленные на приличном удалении друг от друга. «Это что?» – осторожно спросил Даркин, всерьез опасаясь показаться невеждой. «Индивидуальные ячейки», — пояснил Корвилл. «Ага», — глубокомысленно кивнул Даркин. «А почему такие маленькие и так расставлены? Здесь же места свободного моря.